599. Сказание уйгуров передает о великане, пленившем черного дракона и сковавшем его многими цепями. Оставил великан сестру свою сторожить дракона и поспешил в конце земли повестить победу. Но когда великан прошел в дальние края, он услышал звон от сестры и понял, что дракон разрывает цепи. Великан поспешил назад, но при виде морей понял, что таким путем он опоздает. Так решил великан идти от одной горы на другую, минуя моря, леса и топи. Только так поспел великан вовремя. И когда дракон перегрызал последнюю цепь, великан снова заковал черного дракона. «Пусть помним сказание это и поспешим по вершинам. Так по вершинам легче встретимся со всеми, кто в разных странах, в различных одеяниях живут сердцем единым. Так приступим ко вратам огненным».